это нельзя, — сразу же заявил участковый. — В монастыре у них строго. Самовольно никто ни на шаг за стену. — Вы же в хороших отношениях с отцом Антонием. — Да, он мою дочку крестил. — Так, значит, покумились. Участковый несмело улыбнулся. — Антоний со всеми тут покумился. Как монастырь открыли, он сотни людей окрестил, старых и молодых. — Сделаем так. Сейчас же пойдете к своему куму вместе с председателем сельсовета. Надо создать побольше шуму и суеты. Мол, из Москвы начальство нагрянуло, нашли кучу недостатков, в том числе и по паспортному режиму в монастыре. Грозятся с работы снять. Пусть он сам даст списки всех насельников для регистрации. Дескать, попробуем все оформить задним числом, чтобы москвич ничего не узнал. С генеральной прокуратурой лучше не связываться. Напишут представление, никто на месте не удержится. Участковый ничего не понял, однако отрапортовал, натягивая шапку. — Будет сделано сей же час. — И еще, — остановил его Бурцев, — возьмешь у Антония отца эконома и пройдешь с ним всю территорию вдоль стен и укажешь, где в первую очередь надо заделать проломы, чем угодно, кирпичом, досками, сеткой, но чтобы забор был целый и не ниже, чем 2 метра. И пусть сделают проходную, пропускной пункт, чтобы людей не воровали. Все понял. Участковый сдернул шинель с вешалки. Он забыл первую просьбу Бурцева тайно поговорить с одним из насельников. Значит, не сосредоточил на этом внимание, не заинтересовался, с кем именно. Это говорило о том, что отношения у него с настоятелем не такие уж и доверительные. Не побежит докладывать своему куму, на кого положил глаз следователь из Москвы. Слишком уж разные они люди. Умный и прозорливый игумен с погонами под рясой и этот 45-летний лейтенант милиции с мужицким обветренным лицом. — Подождите, — Сергей задержал его у порога. — Башню знаете, где жил Рафаил? Где его келья была? — Еще бы! Я же первый туда прибежал, когда монаха похитили. Там сейчас ремонт идет. Зайдите в башню, поговорите с послушником, который там работает, о жизни поспрашивайте. Не боится ли он жить в монастыре, откуда крадут людей? О Рафаиле спросите. В общем, познакомьтесь. Лейтенант опять ничего не понял, пожал плечами. Сделаем? Какой разговор? Конечно, неплохо было бы запустить в монастырь толкового оперативного работника, но где его сейчас взять? К тому же чужой человек, под какой бы он легендой ни явился, обязательно вызовет настороженность. Пока участковый выполнял задание, Бурцев сел в его кабинете и все-таки заставил себя сосредоточиться на списке гостей, посетивших в этом году Свято-Кирилловскую обитель. Начиная с октября, со времени появления здесь Владислава Губского, в монастыре побывали 7 человек. 2 предпринимателя из областного центра. Один привез промышленную холодильную установку, другой — полтонны свежей рыбы. Глава районной администрации приезжал по личному делу, договаривался о венчании своего сына. В ноябре побывал мастер колокольных дел из Ростова, которому были заказаны колокола, и почти одновременно с ним прибыл начальник реставрационных мастерских по хозяйственным делам. В декабре было всего 2. Родители молодого послушника, прожившие в гостевых покоях целую неделю. В общем, ничего интересного. Ни холодно, ни горячо. Зато участковый, вернувшись вечером, принес списки всех насельников. И, едва взглянув в них, Бурцев воспрял. Послушника с фамилией Елизаров по-прежнему не значилось. Значит, он жил под другой. Или отец Антоний не указал его в списке, то есть укрыл от регистрации по каким-то своим соображениям.